житие святого отца нашего Филиппа, митрополита Московского и всея России. Память 9-22 января. Передача третья. 20 июля соборный приговор был подписан нареченным на митрополию Соловецким игуменом Филиппом, а через пять дней, 25 июля 1566 года, в Успенском соборе в присутствии царя и царской фамилии, всего двора и многочисленного народа, при соучастии почти всех святителей земли русской, торжественно совершено было рукоположение святого Филиппа в митрополита от всея Руси. По совершении литургии царь вручил новопоставленному святителю пастырский посох святого Петра, митрополита, а сонм архиереев возвел его на святительское место, откуда святой Филипп произнес свое первое глубоко прочувственное слово к царю. Он говорил царю о его долге быть отцом для своих подданных, кротко выслушивать просящих помощи, внимать в нищете страждущим, а не превозноситься в высоту своего положения, зная, что и над ним есть высшая небесная власть. Убеждал принимать советы людей добрых, но отвращать свой слух от клеветников и льстецов, которые ослепляют ум царей, заботясь не о позе государства, а лишь об угождении власти и своих выгодах, быть верным в православной вере и защищать отечество от вражеских нападений, но, охраняя правила доброго закона от посягательства на него со стороны людей злых, наипаче всего помнить, что сила и величие царя заключается не столько в ратных подвигах, сколько в любви, который он приобретает в сердца своих подданных. После речи к царю новопоставленный святитель обратил свое назидательное слово и ко всей пастве. С великой радостью внимали присутствующие голосу архипастыря, уже давно не раздававшемуся. Царь без гнева выслушал речь митрополита. По окончании же богослужения радушно угощал святого Филиппа все духовенство и бояр в своих царских палатах. По-видимому, правдивые слова святителя не остались без добрых последствий. Царь стал мягче в обращении с подданными, казни совершались реже, даже опричники присмирели в виде уважения царя к Филиппу и боясь обличений святителя. Эта перемена не прошла, конечно, незаметной для народа, и снова зародилась в его душе надежда на лучшее будущее. Все приободрились, начали думать, что уже настал конец бедам, и благословляли доброе влияние митрополита на царя. Между тем святой Филипп спешил воспользоваться наступившим спокойствием, чтобы внимательнее заняться делами церкви. Первой его заботой было назначение нового епископа в Полоцк, недавно, в 1563 году, завоеванный у Польши. Святой Филипп ясно понимал важность этой пограничной епархии и потому заботился о ней постоянно, даже в самые смутные дни своего правления. Так, в сентябре 1568 года, получив известие о недостатке священнослужителей в Полоцке, он немедленно отправил туда 33 священника и диакона из Новгорода. До нас не дошло подробных сведений о других действиях святого Филиппа, касающихся управления и церковного благоустройства. Но если в сане игумена на Соловках он проявлял необыкновенную деятельность, то, конечно, не менее деятелен был теперь на престоле первосвятителей московских. Однако шумная жизнь столичного города, от которой давно уже отвык святой Филипп, была тяжела для его смиренной души. Вдали от чудотворцев соловецких он чувствовал себя сиром и, часто вспоминая о своей тихой обители, укоризненно говорил себе: «Что случилось с тобою, убогий Филипп? Неужели не удовлетворяло твоему мирскому тщеславию начальство над отцами в Киновии? Ты восхотел большего. Посмотри же, от такого спокойствия в какие труды ты предал себя, и от такой безмятежной тишины в какую бездну устремился корабль души твоей. Между тем, святая обитель Соловецкая, благодаря его стараниям, процветала все более и более. Впрочем, о ее благоустройстве он не переставал заботиться и теперь. И даже в 1568 году посылал распоряжение об окончании начатых им работ по расширению Святого озера. Но самое главное, что составляло первую заботу святого Филиппа, было уже сделано. Соборный храм Преображения, почти уже выстроенный им в бытности на Соловках, теперь был совсем закончен и освящен в первый год его святительства, в самый день праздника Преображения Господня. С известием об этом прибыл в Москву иеромонах Спиридон, который привез для государя и митрополита святую воду и частицы мощей чудотворцев. Подобные и, конечно, редкие сношения с Соловецкой обителью не могли удовлетворять святого Филиппа. Постоянно пребывая в ней духом, святитель восхотел иметь вблизи себя вещественное напоминание о духовном общении с преподобными отцами соловецкими. С этой целью он устроил у себя в митрополии небольшой храм во имя преподобных Зосимы и Саватия и благолепно украсил его. Сюда же часто приходил для божественной службы и для уединенных молитв в минуты душевной скорби, прося благодатной помощи на новом высоком служении своем. А эта невидимая помощь особенно необходима была святому Филиппу теперь, когда приближалось время его подвига. Спокойствие и тишина, наступившие в России со вступлением на святительство Филиппа, продолжались недолго. В июле 1567 года перехвачены были письма польского короля Сигизмунда и литовского гетмана Хаткевича к главнейшим нашим боярам с приглашением отъехать в Литву. Начались страшные казни. Не только бояре, обвиненные в измене, погибали в страшных муках, но пострадали даже многие граждане. Пользуясь неограниченным доверием царя, вооруженные опричники под видом искоренения крамолы неистовствовали в Москве, убивали всех ненавистных им лиц и отбирали их имущество. Кровь лилась рекой. На опустелых площадях и улицах столицы валялись неубранные трупы, которые никто не смел погребать. Вся Москва как бы замерла от страха, и напуганные граждане опасались выходить из своих домов. Святой Филипп, видя непрекращающееся бесчинство опричников, решил, наконец, обратиться к царю с увещеванием остановить кровопролитие. Но прежде чем сделать это, он постарался привлечь к этому высокому делу пастырей церкви, молчаливо покорявшихся всем приказаниям грозного царя. Призывая их к самоотвержению, он говорил им: «На то ли собрались вы, отцы и братья, чтобы молчать, страшась вымолвить истину? Но ваше молчание душу цареву в грех вводит и в своей душе делает горшую погибель, а православной вере наносит скорбь и смущение». Боитесь ли лишиться славы тленная? Но никакой сан мира сего не избавит вас от муки вечной, если приступим заповедь Христову и забудем наш долг, пищись о благочестии благоверного царя, о мире и благоденствии всего православного христианства. На то ли взираете, что молчит царский синклит? Но бояре связаны попечениями житейскими, Нас же Господь освободил от них. Мы поставлены право править великую истину, хотя бы и душу положили за порученное стадо. Вы сами знаете, что за истину будете истязуемы в день судный». Горячий призыв архипастыря не нашел, однако, отклика и поддержки среди пастырей. Им не хватало мужества, чтобы противиться царю, а потому на все убеждения святого Филиппа они уклончиво отвечали: «Добро было во всем царя слушайте и волю его творите, а не разгневливайте». Впрочем, некоторые из них, по крайней мере в глубине души, сочувствовали святому Филиппу, а святой Герман, архиепископ Казанский, и не скрывал своего сочувствия митрополиту. Другие же, напротив, всеми силами старались повредить ему. Самоотверженность святителя была невыносима для их честолюбия. В числе последних был Пимен, архиепископ новгородский, мечтавший сам быть митрополитом, Пафнутий Суздальский, Филофий Рязанский. Но более всех восставал против митрополита духовник государев, Благовещенский, протопоп Евстрафий, пользовавшийся расположением и доверием царя, несмотря на то, что был в запрещении от митрополита. Он тайно и явно, при всяком удобном случае, доносил царю на первосвятителя все те клеветы и наговоры, которыми старались его враги раздуть в душе царя искру подозрительности, зараненную первым требованием Филиппа об отмене опричнины. Несмотря на такое малодушие духовенства, святитель не устрашился один обратиться с увещеваниями царю, надеясь словами Писания укротить его гнев и успокоить его возмущенную душу. Увещания эти сначала были тайные, но когда они не подействовали, святитель перешел к открытым обличениям. 21 марта 1568 года, в неделю крестопоклонную в соборном храме, святой Филипп обратился к Грозному с такими словами: «Державный царь, ты облечен от Бога самым высоким саном, и потому должен чтить более всего Бога. Но скипетр земной власти дан тебе для того, чтобы ты соблюдал правду в людях и царствовал над ними законно. По естеству ты подобен всякому человеку, как по власти подобен Богу. Подобает же тебе, как смертному, не превозноситься, и как образу Божию не гневаться, ибо только тот по справедливости может называться властелином, кто сам собою обладает и не работает позорным страстям, но побеждает их с помощью своего ума. Слышно ли, где когда было, чтобы благочестивые цари возмущали свою державу? Не только при твоих предках, но даже у иноплеменников никогда ничего подобного не бывало». Не привыкший к таким обличениям царь с гневом сказал Филиппу: «Что тебе, чернецу, за дело до наших царских советов? Или не знаешь, что мои же хотят меня поглотить? Я точно чернец моему Христу», — кротко возражал на это святитель. Но по благодати Святаго Духа, по избранию Священного Собора и твоему изволению я пастырь Христовой Церкви, и вместе с тобой мы должны иметь попечение о благочестии и мире всего православного христианства. «Одно говорю тебе, честный отче, молчи!» — повторял Иоанн. «А нас благослови действовать по нашему изволению». «Благочестивый царь», — отвечал Филипп, — «наше молчание ведет тебя к греху и всенародной гибели, ибо худой кормчий губит весь корабль. Так и мы, если будем следовать воле человеческой, то как скажем в день пришествия Господня: «Се аз и дети, я же медал есть Бог. Сам Господь заповедал нам любить друг друга и душу свою полагать за други свои». Слова любви несколько успокоили раздраженного царя, и он стал оправдывать свою жестокость тем, что его окружают тайные враги, говоря словами пророка Давида: «Владыка святый, восстали на меня друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и нуждахуся, ищущие душу мою, ищущие злая мне». «Государь, — отвечал монах-святитель, — есть действительно люди лукавые и льстивые, но надобно уметь различать добрых людей от худых. Приближая к себе людей, желающих советовать тебе доброе, а не ласкателей, тех, которые соблюдают общую пользу, а не таких, которые имеют в виду лишь угождение сильным. Грешно не возбранять согрешающим, но зачем разделять единство державы? Ты поставлен от Бога судить в правде людей Божьих, а не представлять из себя мучителя. Обличи тех, кто неправо говорит пред тобою, как гнилые члены, отсеки их от себя и устрой воедино народ свой, ибо там лишь пребывает Бог, где единодушие и нелицемерная любовь». Царь вскричал: «Филипп, не прикословь державе нашей, а не то гнев мой постигнет тебя, или оставь свой сан». Но святитель сказал ему: «Я не просил тебя о сане, ни ходатая к тебе не посылал и никого не подкупал, чтобы получить его. Зачем ты сам лишил меня пустыни? Если ты дерзаешь поступать против закона, твори как хочешь, а мне непростительно ослабевать, когда приходит время подвига». После сих слов царь в большом раздумье и гневе удалился в свои палаты. Этим воспользовались враги святого Филиппа, опричники Малюта Скуратов и Василий Грязной со своими единомышленниками, давно уже искавшие повода отомстить неутомимому обличителю их безобразий. Они умоляли Иоанна не выдавать их Филиппу, а ради его речей не оставлять опричнину и обычного образа жизни. Старались внушить ему, что митрополит заодно с его врагами-боярами, которых он покрывает. Старания врагов святого Филиппа не остались бесплодными. Царь не слушал настойчивого митрополита и, не обращая внимания на его обличение, продолжал прежний образ жизни. Мало того, жестокость его все более и более усиливалась. Казни следовали за казнями, и опричники, ободренные безнаказанностью, наводили на всех ужас. В отчаянии граждане московские шли к митрополиту, со слезами молили его о защите. И святой Филипп, сам возмущенный до глубины души, один поддерживал в народе бодрость духа и веру в лучшее будущее. «Не скорбите, дети, — говорил святитель, — верен Господь, Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил и не даст нам погибнуть до конца. Если враг человеческий и воздвигнул на нас брань, то вскоре на его же главу обратится. Не Господь ли сказал, что нужда есть прийти соблазном? Обаче горе человеку тому, им же соблазн приходит. Здесь-то и уготованы нам венцы, здесь-то и мне предстоит благой подвиг. Апостол говорит: не на лица зрит Бог. Давид вооружает меня песнью, глаголах о сведениях твоих пред цари и не стыдяхся». Все это, избранники Божии, случилось с нами по грехам нашим, для нашего спасения и исправления. Вот секира лежит при корени, но помните, что не земные блага, а небесные обещал нам Бог. Я же радуюсь, что могу пострадать за вас, ибо вы — мой ответ перед Богом, вы — венец мой от Господа. После беседы со своим пастырем успокоенные и утешенные жители расходились по своим домам. Спустя несколько времени, в воскресный день в Успенском соборе, было митрополичье служение. Уже во время службы вдруг появились в храме царь с толпой придворных и опричников, и царь, и свита были в черных высоких шапках и черных рясах. Царь подошел к святому Филиппу, стоявшему на своем митрополичьем месте, и ждал от него благословения. Три раза обращался он к святителю, но тот не отвечал ни слова, как бы не замечая присутствия царя. Наконец бояре сказали: «Владыка святый, благочестивый государь, царь Иоанн Васильевич всея Руси пришел к твоей святости и требует от тебя благословения». Тогда святой Филипп взглянул на царя и, подойдя к нему, произнес: «Государь, кому поревновал ты, изменив благолепие твоего сана и облегшись в неподобающий тебе образ? С тех пор, как светит солнце на небе, неслыхано, чтобы благочестивые цари так возмущали собственную державу. Убойся Божия суда и постыдись своей багряницы. Полагая законы другим, для чего сам делаешь достойное осуждение? Правда царева в суде, по слову Писания, а ты лишь неправду творишь твоему народу. Как страждут православные у всех народов, даже у татар и язычников есть закон и правда, только у нас их нет. Всюду находим милосердие, а в России и к невинным, и праведным нет жалости. Мы, государь, приносим здесь чистую бескровную жертву Господу о спасении людей, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Хотя и образом Божиим возвеличен ты, однако же и ты смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей. Ты глубоко изучил Божественное Писание, а чего же не следуешь ему? Всяк не творяй правды несть от Бога, и не любяй брата своего». «Филипп», — с гневом сказал царь, — «нашу ли волю думаешь изменить? Лучше было бы тебе быть единомысленным с нами». «Тогда к чему же вера наша?» — отвечал ему святой. «Напрасны и страдания Спасителя и его заповеди, данные нам, если мы сами ныне рассыпем то, что нам даровал Господь, чтобы мы непорочно сие соблюдали. Не о тех скорблю, которые невинно предаются смерти, как мученики. Я скорблю о тебе, пекусь о твоем спасении». Но Грозный уже не слышал слов праведника. В гневе махал рукой на святителя, грозил ему изгнанием и разными муками. «Нашей ли державе смеешь ты противиться?» — кричал он. «Увидим твою твердость». «Я пришлец на земле и переселенец», — тихо ответил на это святитель. «Как и все отцы мои, подвязаюсь за истину благочестия, и хотя бы мне пришлось и сана лишиться, и лютые страдания претерпеть, не смирюсь пред тобою». Вне себя от гнева вышел царь из храма, решив погубить своего обличителя. Но он еще не смел наложить рук на уважаемого всеми святителя. Нужно было прежде уронить его во мнении народном. Здесь открывалось широкое поле для всякого рода клеветников. Так еще в соборе враги святого Филиппа, желая унизить его всенародно, подготовили на старца самую гнусную клевету, которую поручили произнести перед всеми юного чтеца домовой митрополичьей церкви. Выслушав отрока, Пимен Новгородский и другие епископы, угодники царские, как бы веря его словам, с негодованием воскликнули: «Царя обличает, а сам делает гнусности». Услышав это, святой Филипп заметил Пимену: «Хотя ты и человеку угодничаешь, и чужой престол домогаешься восхитить, но скоро лишишься и своего». Епископы, сочувствующие святому Филиппу, конечно, понимали всю нелепость возведенного на него обвинения, но не смели сказать ни слова в его защиту. Они только молили святителя простить невольного клеветника, который тоже со слезами на глазах сознался перед своим дядей, соборным экономом Харлампием, что говорил неправду по принуждению и из страха. Видя раскаяние отрока, добрый пастырь ласково сказал ему: «Будет к тебе милостив Христос и дадаст тебе прощение, но и ты отпусти тем, которые тебя этому научили». Затем, обратившись к епископам, святитель сказал: «Вижу готовящуюся мне кончину, но знаете ли, почему меня хотят изгнать отсюда и возбуждают против меня царя? Потому что не льстил я пред ними, не дарил их богатыми одеждами и не угощал их пирами. Впрочем, что бы ни было, не перестану говорить истину, да не тщетно ношу сан святительский». После этого столкновения с царем святой Филипп переехал из Кремля в монастырь святого Николая Старого, ныне Грийский монастырь на Никольской улице. Между тем ужасы опричнины продолжались как в столице, так и далеко за ее пределами. Как бы назло митрополиту, царь дозволял себе всевозможные мерзости. Казнил князя Василия Пронского, только что принявшего монашество, а сам неистовствовал в окрестностях Москвы. Сжег боярские села и усадьбы, увозил их жен и устреблял даже скот. Видя в святом Филиппе своего защитника, народ не оставлял его, а царь при встречах не мог говорить с митрополитом без раздражения. Наступило 28 июля, день святых апостолов Прохора и Никанора. В этот день по случаю храмового праздника перенесения иконы о Дигитрии Смоленской митрополит совершал обычный крестный ход по стенам Новодевичьего монастыря. Присутствовал по обычаю и сам царь, окруженный толпой опричников. Когда крестный ход достиг святых ворот и остановился для прочтения святого Евангелия, святой Филипп обратился к народу, чтобы преподать мир всем. Вдруг он заметил опричника, стоящего позади царя, в татарской тафе. Негодование возмутило душу святителя, и, обратясь к царю, он сказал ему: «Когда совершается божественное словословие и читается Слово Божие, подобает внимать ему с открытой главой. С чего же эти люди следуют агарянскому обычаю, стоят с покрытыми главами? Не все ли здесь единоверцы?» «Как? Кто это такой?» — спросил царь. «Некто из твоей дружины, с тобою пришедший», — отвечал ему святитель. Царь окинул взором свою свиту, но опричник уже успел снять и скрыть свою тафию. Это рассердило Грозного, и он непременно хотел дознаться, кто учинил беззаконие. Несмотря на это, никто из присутствующих не посмел открыть виновного, потому что он был одним из любимцев царских. Приближенные же Иоанна сумели уверить его, что митрополит солгал, издеваясь всенародно над его царской державой. Тогда разгневанный царь стал грубо ругать святителя, называл его лжецом, мятежником, клялся, что уличит его во всем, и с этого же дня начал проводить свое намерение относительно низложения святого Филиппа.